Прошло еще немного времени. Было почти 3. Время встречи. Вдалеке показался белый универсал, который двигался по направлению к нам по узкой дорожке, между двух рисовых полей. Он приближался на большой скорости, безжалостно вторгшись в мирный серый снежный пейзаж. Универсал остановился у станции. С водительского места вышел мужчина в темно-синем деловом костюме. Первым делом он заметил меня и подошел. «Мы здесь ожидаете Оэсама?» Чин осведомился он. «Да, а вы кто?» «Таксист. Оэсама распорядился, чтобы я доставил всех вас в условленное место». Выходит, даже поверенно не поторопился встречаться с ними лично. Ближайшие перспективы казались туманными. Погода стремительно портилась, и моими попутчиками были взрослые мужчины. «Прошу, садитесь». Пригласил меня водитель, и я уселась в универсал. Я села в самом заднем ряду, а чтобы никто не пристроился рядом, заняла соседнее место своим рюкзаком. Мужчины из комнаты ожидания тоже заметили машину, подошли и один за другим залезли внутрь. Первым внутри оказался мужчина в деловом костюме, в следующий сел мужчина в темных очках. Потом внутрь залез стареющий пьяница. К моему удивлению, ему, похоже, было все равно, где сидеть, так что он уселся сразу за водительским местом. Соседнее место занял его чемодан. Вернулся водитель и сел на свое место. «Прошу прощения, придется еще немного подождать. Вам не холодно? Не желаете ли горячий напиток?» Водитель принялся раздавать нам баночный кофе из сумки, который держал в руках. Я совсем продрогла, так что с радостью приняла банку и обхватила ее обеими руками. «С какой стати мы должны ждать?» — спросил мужчина в деловом костюме. «Давай, поехали!» «Еще нет 3 часов». «Так на станции же больше никого не было!» «В 2:58 прибудет еще один поезд!» — почти прошептал мужчина в темных очках. «На нем уж точно никто не приедет, а даже если и приедет, все, он опоздал!» «Ну-ну, попридержи коней, хочешь вот, глотни!» Стареющий пьяница протянул ему бутылку. «Я не пью». Мужчина в деловом костюме отмахнулся от протянутой бутылки, открыл банку кофе и отпил немного. Затем он достал из нагрудного кармана сигареты и собрался закурить. «Прошу прощения, но в салоне курить запрещено», — предостерег его водитель. «С какой-то радости!» Нервно рявкнул мужчина в деловом костюме и нехотя убрал сигареты. Я наблюдала за расшумевшимися мужчинами с заднего места и пила кофе, отогреваясь. Тут к платформе подъехал поезд. Однако снаружи не было видно, сошли ли на станции пассажиры или нет. Поезд, состоявший из всего 2 вагонов, полностью скрылся за станционным зданием. Вскоре поезд снова показался из-за станции и живо двинулся вперед, в заснеженную даль. Так сошел с него кто-нибудь или нет? Когда стрелки часов указали ровно на 3, у выхода показался девичий силуэт. Девочка была маленькой и хрупкой. Кто она такая? Мне казалось, что я смотрю сквозь нее. Возможно, все потому, что ее холодная бледная кожа сливалась с окружающим снежным пейзажем. Это же не призрак? Да нет, быть такого не может. Ее выстриженная челка слабо трепетала на ветру. И по едва заметному колыханию ее волос стало ясно, что девочка была настоящей, из плоти и крови. Можно было сказать, что здесь, на серых безлюдных задворках реальности, ее облик полностью соответствовал обстановке. Но если предположить, что она могла оказаться детективом, то девочка сразу казалась существом из другого мира. Она отыскала глазами универсал и, с осторожностью ступая по снегу, засеменила к нам. Она тащила с собой черную сумку, держа ее обеими руками. «Так она 5-й детектив?» «Поверить не могу». К тому же ее одежда, блузка с рюшами и черный блейзер определенно были школьной формой нашей средней школы. Цвет ленточки на груди указывал на то, что она первоклассница. Она остановилась сбоку от машины и пристала на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Похоже, снаружи нас было плохо видно. Водитель вышел из машины. «Вы прибыли кое-сама?» — осведомился он, и она легонько кивнула. «Прошу, мы ждали только вас». По приглашению водителя она забралась внутрь универсала. Тому, что в машине уже сидело несколько человек, она, судя по лицу, особенно не удивилась. А вот мужчины, увидев такого юного детектива, потеряли дар речи. Я кое-как убрала рюкзак, чтобы освободить ей место. Она села, не сказав ни слова, а свою сумку поставила на колени и обхватила обеими руками. «Итак, настало время отправиться в путь». Водитель тронулся с места. Универсал с 5 детективами на борту наконец тронулся в путь. и дороги назад больше не было.